Рядом с ним с самого утра сидит директор Федеральной службы безопасности. Он тоже в растерянности. Понимает, что международный аэропорт — это и его объект, а спрос с оплошавших может быть строгим, очень строгим. «Хотя ему легче», — подумал министр, неприязненно посмотрев на сидевшего рядом директора ФСБ. «Он человек команды, в случае чего они все за него заступятся. А меня просто выгонят. Президент и так ищет только случай, чтобы убрать меня с этой должности. Да и в Кремле недоброжелателей хватает». Самолет был захвачен террористами нагло и быстро. Видимо, они готовились по специальной программе. Не успел огромный Ил-62 подняться в воздух, как командир запросил посадку. Лайнеру пришлось еще немного полетать, чтобы слить горючее, и лишь тогда они разрешили посадку. Почему террористы решили сесть повторно в Москве? Вот вопрос, который больше всего волнует министра. Почему они так нахально рискуют? Ведь совершенно понятно, что в Москве гораздо больше вариантов их ликвидации, гораздо надежнее блокада самолета. Почему они вернулись в Москву? Они сели на один из промежуточных аэропортов. На этот вопрос министр до сих пор не знает ответа. А с начала захвата прошло уже столько часов. Теперь нужно принимать решение. Будь это обычный самолет, он давно бы отдал приказ о штурме, невзирая на риск возможных потерь. Из мировой практики борьбы с терроризмом хорошо известно, что на уступки бандитам идти нельзя. Но штурмовать самолет, в котором находится делегация ООН, тоже нельзя. Из 11 человек пятеро, по крайней мере, мировые знаменитости. Если хотя бы с одним из них что-нибудь случится, это будет позор на весь мир. Здесь уже полетит не только министр внутренних дел или директор ФСБ. Здесь речь может идти о судьбе всего правительства или даже президента. А пока тянутся длительные и бесполезные переговоры с террористами. Заведомо ясно, что их условия неприемлемы и невозможны. Они потребовали миллиард долларов и освобождение из тюрьмы двоих захваченных в ходе последних трех месяцев руководителей преступных групп, еще недавно орудовавших в столице. Выпустить их из тюрьмы значит не просто расписаться в собственном бессилии, но и значительно ухудшить криминогенную обстановку на всей территории страны. Достаточно только показать такой вариант решения проблемы, как самолеты начнут захватывать повсеместно. Резко зазвонил телефон ВЧ, проведенный прямо в его небольшой кабинет в глубине зала. Он поднял трубку. «Что думаете делать?» Услышал он голос президента. «Пока анализируем факты», — честно сообщил он. «Пытаемся найти возможное решение. Мы исходим из ваших указаний по особой ценности делегации ООН. Продумываем варианты их освобождения». «Долго думаете», — раздраженно заметил президент. «Через полчаса доложите мне свое окончательное решение. Мы должны знать, что и как нам нужно делать. Весь мир следит за вашими действиями». «Я понимаю». Он видел установленные внизу камеры крупнейших информационных агентств.